Neden? Да, Ольга Валентиновна. Да-да. День добрый. Соловьев Василий Вячеславович, организация «Микрокредит», досудебный отдел. Ольга Валентиновна, договор ваш передали к нам в работу сегодня. У вас пропущено два платежа по графику. За 21 марта до сих пор оплата не последовала. И вчера, 4 апреля, была дата еще одного платежа. Значит, в общей сложности у вас по сумме получается 9615 рублей на сегодняшний день сумма. Как вообще деньги-то планируете возвращать в компанию? Когда-нибудь, конечно же, планируем, но пока денег нет. Когда-нибудь? Когда-нибудь это когда? Когда деньги появятся. Не обладаю более точной информацией. То есть сроки обозначить никакие не можете, да? К сожалению, нет. Но вы сами должны понимать, что у вас уже двойная просрочка. Угу. Такое нарушение в нашей компании считается недопустимым. Угу. Вот, сейчас либо оплачивает сам клиент, то угу. есть вы, да? Либо ваш долг покупает коллекторское агентство. То есть ну, видимо, придется отдавать коллекторское агентство, потому что в данный момент денег у меня нет. Платить не будете, да? Ну, я бы с удовольствием, но ситуация сложилась иначе. Ну, может, все не так уж и плохо, на самом деле. Все хуже, чем вы можете себе представить. Хуже. Да. Понятно. Ну, я в любом случае заявочку отправлю на выезд, да, по Ленинградской области. К вам подъедут сотрудники, посмотрят. Пусть приезжают, хорошо, без проблем. Так, вы проживаете по адресу? Да, совершенно верно. Угу. Замечательно. Ладно, все, тогда я заявку формирую. Ага. Там сервис координатор выездной группы. Ага. Хорошо. Вот, к вам подъедут. Для реализации-то есть что-то из имущества у вас? Я не буду реализовывать ничего. А куда вы денетесь? Вы денег должны в компанию. И вы думаете, что? Вам тут долг простит? И что? У вас долг в общей сложности 90 тысяч. Вы принудительно, вы меня заставите реализовать имущество, а вы можете верно, меня к чему-то принуждать? Да, вы денег должны. А кто вам дал такие полномочия? Вы мне сейчас угрожаете? Нет, не угрожаю. Это речь идет о возврате долга. Если вы самостоятельно долг оплатить не можете, хотите, значит, реализовать ваш, мое имущество, вам придется обратиться в суд. Иным способом у вас не получится ничего вот реализовать. Иным способом. Вот именно иным способом. И на каких же законных основаниях вы иным способом будете что-то там реализовывать? Не вам о законах. А кто меня лишил прав сейчас? Вы что ли? Нарушитель закона. Вы в первую очередь нарушитель закона. Я не нарушитель закона. Нарушители закона вы. Вы сейчас мне угрожаете под запись телефонного разговора. Я с удовольствием эту запись передам ФССП, чтобы они послушали, как сотрудники Мискредита общаются с клиентами. Конечно, передайте, Ольга Валентиновна. Конечно, передам. Лично передам. Только наши действия законные. А вот это ФССП разберутся, на каких основаниях вы там собрались ну, мое имущество реализовывать. Согласно 230-му федеральному закону, это все ваши слова, я послушаю лучше умных права. Людей с образованием, то есть то и судебных приставов. Вы считаете, что я не умный, да? Ну, раз уж вы мне начали угрожать, умный человек бы нет, этого не стал вам, делать. Вам никто не угрожает. А я на каком попасть, еще как раз будет? Законном основании вы собрались реализовывать мое имущество без участия судебных приставов. Вы в данный момент занимаетесь вымогательством. Вы в курсе, да? Вы почитаете уголовный кодекс. Я и в курсе уголовного кодекса 163 статьи. Да? Я в курсе всего. Если бы я с вас требовал ваши деньги... Так вы да, требуете с меня мое имущество. Вы требуете с меня мое имущество и угрожаете мне тем, так что якобы вас, кто-то будет сложная, его реализовывать. Я прекрасно сложная, понимаю, что это только пугалки, которые вы придумали положение. Для того, чтобы воздействовать на людей. То со мной такой номер не прокатит, и за свои слова придется немножечко ответить. Вам за свои действия придется ответить. Нет, не придется. То, вы суд вы не хотите идти. Вы только что говорили мне о том, что кому-то будете продавать. Через секунду, да, через секунду в воздухе переобулись и начали рассказывать о том, что вы будете там что-то реализовывать, какое-то имущество. Вы даже не следите за тем, что вы говорите. Ольга Валентиновна, я как раз таки слежу. Ну, плохо следите. Речью. Плохо следите за своей речью, значит, если позволяете, допускаете себе я говорить такую чушь полнейшую. Чушь. Вы ограничиваете себя в выражениях. Вы сейчас не на со каком своим основании мужем я буду ограничивать себя в выражении при общении с человеком, который только что мне угрожал? На каком основании я буду ограничивать себя в общении? Я довольно-таки пока еще вежливо с вами общаюсь. Вы заслуживаете гораздо более сурового общения и отношения. Вы, я понимаю, что нужно оказать какое-то воздействие, но у вас ничего не выйдет. Вас никто не боится. Я прекрасно понимаю, что вы говорите полнейшую фигню. Ну, конечно. А мы потом с приставами вместе запись разговора послушаем и определимся, переворачивала я или не переворачивала. Угу. Ну, идите прямо сейчас. Вас забыла спросить, куда и когда мне идти. Вы живете за наш счет. Вы... Да, конечно. Ольга, вот эти сказки кому-то другому расскажите. Вы же не правы сейчас в данной ситуации. Я не то, права. Что вы говорите, что вы будете я с вами абсолютно спокойно, нормально реакция. Поговорила. Конечно, я буду защищаться. Вы привыкли, чтобы вы привыкли, что вы можете кому угодно говорить что угодно, и люди будут это терпеть. Но нет, в данном случае вы не на ту нарвались. Это незаконные требования. Это незаконные требования. Вы мне угрожали тем, что вы будете реализовывать мое имущество. Вот именно поэтому. Вот именно по этому факту. Вот именно по этому факту мы поговорим с ФССП. Если у вас нечем платить, если вы жалуетесь, что у вас такое тяжелое финансовое положение. Я никому ни на что не жаловалась. Я вам пояснила ситуацию. Сказали, у меня все гораздо хуже, чем вы себе представляете. Нет, я просто пояснила вам ситуацию. Вот и все. Я не нуждаюсь в вашей жалости совершенно. Начну реализации того имущества, которое вы за свои 47 лет нажили. Ну так вот, для того, чтобы было реализовано имущество, я вам сказала, нужно обратиться в суд. Вы мне сказали «нет». Да, мы без суда будем реализовывать ваше имущество. Взыскание задолженности решать во внесудебном порядке. А у нас с вами есть дополнительное соглашение, разве? В данном случае я вернусь к тому, что компания имеет полное право передать ваш договор либо в коллекторское агентство, либо частному третьему лицу для дальнейшего взыскания. Частному третьему лицу, которое есть в реестре ФССП. Не Ольга, забывайте об этом. Это мы уже сами решим. А, кому то есть вы сейчас еще под запись телефонного разговора говорите о том, что вы в нарушении 230-го федерального закона будете передавать третьим лицам, которые не в реестре ФССП. Хорошо? А, Ольга, ну, это ваши что слова. Что вы еще наговорите? Я только всего лишь произнес, что мы кому посчитаем нужным, туда и передадим ваш договор. Вы сказали, что частному третьему лицу, частных третьих лиц в реестре ФССП нет. Сейчас вы, конечно, теперь будете выкручиваться, потому что ляпнули то, что не следовало, да? Ну, хорошо. Что еще наговорите? Самое главное, придите в чувство и поймите, что возврат долга он в любом случае неизбежен. Это понятно все. Я от своих обязательств и не отказывалась. И на вашем месте нужно не в позу вставать. Мне не нужны ваши советы. Совершенно мне не нужны ваши советы. Я с вами абсолютно нормально разговаривала. Нет. Вы мне в начале разговора поставили уже такие условия, да, поставили компанию перед фактом, что как будут деньги, так и оплачу. Да, и что? Это не есть норма. Это но если это не для вас не есть норма, это не значит, что это не норма вообще в принципе. Да, ваши амбиции вы можете реализовывать законным способом в суде. Вы не ваши лично, я имею в виду компанию. Если вы хотите взыскать принудительно с меня просроченную задолженность, обращайтесь с исковым заявлением в суд, после этого передавайте дело судебным приставам, и приставы будут принудительные действия какие-то совершать, но не вы. Вы сейчас немножечко себе полномочий какие-то придумали. Да? То есть вы таким образом, да, планируете решать вопрос? Да. Через суд. Я правильно вас понял? Да, совершенно верно, в законном ключе. Ну и коллекторские агентства это тоже абсолютно в рамках законодательства. Ну в рамках законодательства, пожалуйста. А уж вот только каким образом, каким образом с вас в дальнейшем будет происходить взыскание со стороны сторонней компании? Ну и хорошо. К этому мы отношения, к этому мы... Да, я понимаю, вот хорошо. Наша компания никакого отношения. Естественно, я понимаю. Ладно, я вас услышал. Под запись разговора я вам фиксирую прямой отказ от оплаты. Хорошо. Валентиновна. Прямой отказ от исполнения обязательств по договору. Хорошо. Только помните, деньги вернуть все равно вам придется. Ага, хорошо, договорились. Давайте, до встречи. Жена вам будет давать, а не я. Удачи, Ольга Валентиновна. Не желаю вам того же. А я вам желаю. А я вам нет. Run.